Девятая книга. Первая. Совершающий несправедливость впадает в нечестие. Ведь природа целого создала разумные существа друг для друга, и поэтому они должны помогать друг другу по мере достоинства, а отнюдь не вредить. Очевидно, что преступающий это желание природы проявляет нечестие по отношению к старейшему из божеств. И тот, кто лжет, также проявляет нечестие по отношению к тому же божеству. Ведь природа целого есть природа сущего. Сущее же находится в тесной связи с тем, что существует вообще и в данный момент. Это же божество именуется также и истиной, ибо оно есть первопричина всех истин. Следовательно, тот, кто лжет преднамеренно, впадает в нечестие, поскольку он совершает несправедливость своим обманом. Тот же, кто лжет без намерения, поскольку он вступает в разногласие с природой целого и вносит смятение, противоборствуя природе мира. Ведь позволяющий увлечь себя, вопреки своему желанию, к тому, что противоположно истине, противоборствует ей потому, что природа сообщила ему задатки, пренебрегши которыми он уже не в состоянии отличить ложное от истинного. Впадает в нечестие также и тот, кто стремится к наслаждению как к добру и избегает страданий как зла. Ибо такому человеку неизбежно придется часто сетовать на общую природу, которая якобы не считается с достоинством. Отделяя людей дурных и хороших, также часто дурные утопают в наслаждениях и обладают средствами к их достижению. На стороне же хороших – страдание и то, что его порождает. К тому же, боящийся страдания будет бояться и чего-либо имеющего произойти в мире, что уже нечестиво. Стремящийся далее к наслаждениям не остановится и перед несправедливостью, а это очевидное нечестие. Кто желает следовать природе в единомыслии с ней, тот должен относиться одинаково к тому, к чему одинаково относится общая природа. А она не создавала бы и того, и другого, если бы не относилась одинаково к тому и к другому. Следовательно, впадает в нечестие и тот, кто не одинаково относится к страданию или наслаждению, или смерти и жизни, или славе и бесславию, которыми одинаково пользуется природа. Я говорю, что общая природа одинаково пользуется всем этим, вместо того, чтобы сказать, что все это, сообразно известному порядку, одинаково происходит со всем возникающим и сопутствующим ему в силу некоего исконного стремления промысла, по которому он, изойдя из некоего начала, предустановил настоящий строй вещей, заключив в себе семена грядущего и разграничив творческие потенции существований, изменений и чередований. Второе. Выбыть из числа людей, не вкусив от лжи, всяческого лицемерия, излишества, чванства, мог бы только совершеннейший человек. Вторым будет тот, кто оставляет жизнь, присытившись всем этим? Или ты предпочитаешь погрязть в пороке, и опыт еще не убедил тебя бежать от пагубы? Ибо извращение помыслов есть несравненно большая пагуба, нежели какая-либо порча и перемена к худшему в окружающем нас воздухе. Последняя пагубна для животных, поскольку они животные. Первая же для людей, поскольку они люди. Третье. Не презирай смерти, но будь расположен к ней как к одному из явлений, желаемых природой. Ведь разложение есть явление того же порядка, что молодость, рост, зрелость, прорезывание зубов, обрастание бородой, седина, оплодотворение, беременность, роды и другие действия природы, сопряженные с различными периодами жизни. Поэтому человек рассудительный должен относиться к смерти без упорства, отвращения или кичливости, но ждать ее, как одного из действий природы. И как ты теперь ждешь, пока дитя выйдет из утробы твоей жены, так следует ждать того часа, когда твоя душа сбросит с себя эту оболочку. Если же ты хочешь средства не мудреного, но действительного, то лучше всего примирить тебя со смертью внимательный взгляд на предметы, которые тебе предстоит покинуть, и мысль о характере людей, с которыми твоей душе уже не придется соприкасаться. Ибо, хотя и не следует гневаться на них, а наоборот, надлежит и заботиться о них, и переносить их с кротостью, но в то же время не нужно забывать, что разлука предстоит тебе не с людьми единомыслящими. Ведь если вообще есть что-нибудь в жизни, что влекло бы к ней и в ней удерживало, то лишь одно – возможность жить в общении с людьми, усвоившими те же основоположения, что и мы. Но теперь ты видишь, насколько тягостно разномыслие с окружающими, и можешь воскликнуть: «Поспеши, смерть, чтобы мне самому не забыть о себе». Четвертое. Прегрешающий прегрешает против самого себя, совершающий несправедливость совершает ее по отношению к самому себе, делая себя дурным. Пятое. Часто совершает несправедливость и воздерживающийся от какого-либо действия, а не только действующий. Шестое. Достаточно правильного убеждения, действия, имеющего целью общее благо, и настроения, благожелательного ко всему, что происходит в силу внешней причины. Седьмое. Устрани воображение, останови стремление, подави склонности. Пусть властвует над тобой господствующее начало. Восьмое. Одна душа распределена между неразумными животными, и одна мыслящая душа между разумными. Верь, и земля одна для всего земного. И видим мы благодаря одному свету, и дышим одним воздухом. Все мы причастные зрению и жизни. Девятое. Все причастное чему-либо общему стремится к единородному с ним. Все земное тяготеет к земле. Все влажное сливается воедино, равно как и воздушное. Так что нужны преграды и усилия, чтобы разобщить их. Огонь уносится вверх вследствие огня элементарного, но в то же время тяготение ко всякому здешнему огню для общего воспламенения настолько сильно в нем, что легко возгорается всякое сколько-нибудь сухое тело, ибо в его составе немного такого, что препятствует воспламенению, и поэтому все причастное общей разумной природе равным образом стремится к родственному ему или даже в большей степени. Ведь поскольку оно совершеннее по сравнению с другим, постольку в нем сильнее склонность к сближению с себе подобным и слиянию с ним воедино. Уже у неразумных существ можно найти ульи, стадо, вскармливание потомства, некоторое подобие любви. Это объясняется тем, что у них есть души, и склонность к совместной жизни в существах относительно совершенных проявляется с большей силой, нежели в растениях, камнях или деревьях. У разумных же существ имеются государства, содружества, домохозяйство, совещание, а на войне – союзы и перемирие. У существ еще более совершенных единение осуществляется даже вопреки разделяющему их пространству, каково, например, единение звезд. Таким образом, известная степень совершенства может породить согласие даже между существами, отстоящими друг от друга. Взгляни же теперь на то, что происходит. Одни только разумные существа забывают ныне о стремлении и склонности друг к другу. Только среди них не замечается слияние воедино. Но как не избегают люди единения, все же им не уйти от него, ибо природа сильнее их. При некотором внимании ты убедишься в правильности моих слов. Легче поэтому найти нечто земное, не соприкасающееся ни с чем земным, нежели человека, не находящегося в общении с человеком. Десятое. приносит плод и человек, и Бог, и мир. Все приносит плод в урочное время. Если же по привычке, это выражение применяется преимущественно к виноградной лозе и такое прочее, то это ничего не значит. Плод разума двоякий, общий и частный, и обязанное ему существованием таково же, каков он сам. 11. Если можешь, исправь заблуждающегося. Если не можешь, то вспомни, что на этот случай тебе дана благожелательность, и боги благожелательны к подобным людям. В некоторых отношениях они даже являются их пособниками в здоровье, богатстве, славе. Так далеко простирается милость богов, и ты можешь поступать так же, или же ответь на вопрос: кто тебе мешает? 12. Переноси страдания не как человек, видящий в этом свое несчастье, и не как желающий стать предметом сострадания или удивления. Желай только одного – действовать и воздерживаться от действий в согласии с требованиями разума, гражданственности. 13. Сегодня я избег всякой напасти. Вернее, я отринул всякую напасть, ибо она была не вне меня, а внутри, в моих убеждениях. 14. Все это обычно в отношении опыта, мимолетно в отношении времени, мерзостно в отношении материи. Все остается тем же, каким было при тех, которых мы предали земле. 15. Вещи находятся вне нас, существуют сами по себе, не зная ничего о себе самих и не высказывая ничего. Что же высказывается о них? Господствующее начало. 16. Добро и зло разумного и гражданственного существа не в испытываемом состоянии, а в деятельности. Точно так же, как и добродетель, и порок его не в испытываемом состоянии, а в деятельности. 17. Для камня, брошенного вверх, нет ничего дурного в том, чтобы упасть вниз, и ничего хорошего в том, чтобы нестись вверх. 18. Проникни внутрь присущего им господствующего начала, и ты увидишь, каких судей ты боишься и как они судят о собственных делах. 19. Все подвержено изменению, и ты сам находишься в процессе постоянного перехода в другое и частичного умирания, да и весь мир. 20. Проступки другого человека следует оставлять при нем. 21. Прекращение деятельности, приостановка стремления и способности убеждения и вообще смерть отнюдь еще не есть зло. Подумай только о возрастах. Как-то детство, юность, молодость, старость. Ведь в них всякое изменение – смерть. Но разве все это страшно? Подумай далее о своей жизни при деле, затем при матери и при отце. И всюду, наталкиваясь на всяческие различия, изменения и прекращения, спроси себя: разве страшно все это? Но в таком случае не страшны прекращения, приостановка и изменения всей жизни. 22. Обратись к господствующему началу, присущему тебе, целому и твоему ближнему, к присущему тебе, чтобы внедрить в него справедливость, к тому, что присуще целому, чтобы вспомнить, чьей частью ты являешься, к тому, что присуще твоему ближнему, чтобы знать, действовал ли он по неведению или сознанием, и в то же время не упускать из вида, что он родственен тебе. 23. Как ты сам входишь в состав гражданского общества, точно так же и всякое твое действие должно входить в состав гражданской жизни. Если же что-либо не имеет отношения непосредственного или же более отдаленного к общей цели, то оно дробит жизнь, нарушает ее единство, поднимает бунт, уподобляясь тому человеку, который, будучи одним из участников народного собрания, не желает подчиняться общему согласию. 24. Ребяческие распри, ребяческие игры, душонки, обремененные трупами, зрелище, достойное царства мертвых. 25. Обратись к исследованию свойств причинного начала и рассмотри его в отрешении от начала материального. Затем определи время, которое оно в лучшем случае сможет просуществовать при данных свойствах. 26. Ты очень много перенес из-за того, что недовольствовался деятельностью своего руководящего начала, согласной с его назначением, но довольно. 27. Когда какие-нибудь люди порицают тебя, или ненавидят, или дурно отзываются о тебе, то подойди вплотную к их душе, проникни внутрь и посмотри, что они собой представляют. Ты увидишь, что тебе незачем тревожиться относительно того, каково мнение этих людей о тебе, ведь и боги оказывают им всяческую поддержку сновидениями и прорицаниями в том, на что направлены их помыслы. 28. Неизменен круговорот мира в своем движении вверх и вниз, из вечности в вечность, или мысль целого направлена к каждому отдельному явлению, то прими результат этого, или же это стремление было однократным, а все последующие возникают в силу необходимой связи, будучи друг в друге, или в конце концов существуют только атомы, неделимые частицы. Словом, если Бог, то тогда все хорошо. Если же случай, то пусть он не властвует хотя бы над тобой. Скоро всех нас покроет земля, затем изменится и она, и то, что произойдет из нее, будет изменяться до бесконечности. И кто, размышляя над набегающими друг на друга с такой быстротой волнами изменений и превращений, не преисполнится презрения ко всему смертному. 29. Сущность целого подобна стремительному потоку. Она все уносит с собой. Как жалки все эти политики, которые воображают себя действующими по-философски. Хвастливые глупцы, поступай же, человек, так, как требует в данный момент природа. Стремись к цели, если имеешь возможность, и не озирайся по сторонам. Знает ли кто об этом? Не надейся на осуществление Платонова государства, но будь доволен, если дело продвигается вперед хотя бы на один шаг. И не смотри на этот успех, как на нечто, не имеющее значения. Кто изменит образ мыслей людей? А что может выйти без такого изменения, кроме рабства, стенаний и лицемерного повинования? Вспомни примеры Александра, Филиппа, Деметрия Фалернского. А знали ли они, чего желает общая природа, и воспитывали ли они самих себя? Если же они только играли роль, то никто не заставит меня подражать им. Дело философии просто и скромно. Не увлекай меня на стезю тщеславия. 30. Окинь сверху взором бесчисленное скопище людей, бесчисленные религиозные обряды, суда, плывущие по всевозможным направлениям и в бурю, и в затишье, многообразие всего возникающего, сущего, исчезающего. Подумай также и о той жизни, которой жили при других, и о той, которой будут жить после тебя, и о той, которой живут теперь варварские племена. Подумай о том, сколько людей вовсе не знают и твоего имени, сколько забудут тебя в самом непродолжительном времени, сколько сейчас, может быть, хвалят тебя, а очень скоро станут порицать, и о том, что нет ничего значительного ни в памяти, ни в славе, ни в чем-либо другом. 31. Безмятежность в отношении ко всему происходящему в силу внешней причины, справедливость во всех действиях, причиной которых являешься ты сам, иначе говоря, стремление и деятельность, направленные на дело общего блага, как отвечающие твоей природе. 32. Ты можешь устранить очень многое из того, что тяготит тебя, как коренящееся всецело в твоем убеждении. И широкий простор откроется перед тобой, если ты охватишь мыслью весь мир. Подумаешь сначала о вечном времени, а затем о быстроте изменения, которому поочередно подлежат все отдельные вещи, о том, как краток промежуток между их возникновением и исчезновением, о бездне времени до их возникновения и беспредельности после их исчезновения. 33. Все, что видишь, скоро рушится, а вслед за ним подвергнутся той же участи и наблюдающие это разрушение. И тот, кто умирает в самом преклонном возрасте, не будет иметь никакого преимущества перед умершим прежде времени. 34. Каково господствующее начало в них, каковы их интересы и что нужно, чтобы снискать их любовь и уважение? Пусть их души предстанут перед тобой обнаженными. В каком самообольщении они находятся, когда думают, что вредят своим порицанием или приносят пользу похвалами? 35. Утрата чего-либо есть не что иное, как изменение. Но изменение есть излюбленный прием природы целого, согласно которой все созидается наилучшим. Так же созидалось из века, и таким же будет в бесконечном времени. Неужели же ты скажешь, что все созидается дурным и всегда будет дурным, и что у стольких богов не нашлось силы, способной все привести в надлежащий вид, а мир осужден пребывать в неизбывном зле? 36. Тленна материя, входящая в состав каждого существа. Вода, пыль, кости, прах, мрамор. Далее есть затвердение земли. Серебро и золото – ее осадки. Одежда – волосы животных. Пурпур – кровь. Таково же и все остальное. И даже жизненная сила, меняющая одно состояние на другое, есть нечто подобное. 37. Довольно жалкой жизни, ропота и обезьянничанья. Что тревожит тебя? Что в этом нового? Что выводит тебя из себя? Причинное начало? Вникни в него. Или материя? Рассмотри ее. Кроме этого ничего нет, но постарайся, наконец, относиться к богам с большей простотой и расположением. Все равно, наблюдать ли одно и то же 100 лет или 3 года. 38. Если кто-нибудь впал в заблуждение, то он же и терпит зло. Но, может быть, он и не впадал в него. 39. Или все происходит как бы в едином теле, беря начало в едином разуме, и часть не должна роптать на то, что происходит в целом. Или же существуют атомы и ничего, кроме смешения и рассеяния. Что же тревожит тебя? Скажи господствующему началу, в тебе царят смерть и разложение. Ты звероподобна, лицемерна. Твое место в стаде на пастбище. 40. Боги или безвластны, или же властны. Если они безвластны, то зачем ты молишься им? Если же они властны, то не лучше ли молиться о том, чтобы не бояться ничего, не желать ничего, не огорчаться ничем, нежели о наличности или отсутствии чего-либо? Ведь если боги вообще могут содействовать людям, то могут содействовать и в этом. Но ты, быть может, скажешь, боги предоставили это моей власти. В таком случае, не лучше ли пользоваться тем, что в твоей власти, что достойно свободного человека, нежели стремиться к тому, что не зависит от тебя, подобно рабу или нищему? Но кто тебе сказал, что боги не принимают участия в том, что в нашей власти? Начни молиться об этом, и увидишь. Вот человек, который молится. Хорошо бы добиться обладания этой женщиной. Ты же молись. Хорошо бы мне не желать обладания ею. Другой. Хорошо бы избавиться от этого человека. Ты молись. Хорошо бы не нуждаться в этом избавлении. Третий. Хорошо бы сохранить ребенка в живых. Ты молись. Хорошо бы не бояться потерять его.